Энн Маккефри. «Полет дракона». Пролог. Когда легенда превращается в легенду? Почему миф становится мифом? Насколько древними и полузабытыми должны быть факты, чтобы послужить основой для сказки? И почему память об одних событиях остается нетленной, тогда как достоверность других со временем становится сомнительной? Рагбат из созвездия Стрельца был желтой звездой типа G. В его систему входили 5 планет и еще одна, блуждающая, притянутая и связанная узами тяготения в последние тысячелетия. На 3-й планете Рагбата был воздух, которым люди могли дышать, и вода, которую они могли пить. Сила тяжести на ее поверхности позволяла человеку свободно перемещаться, не сгибая спины. Люди открыли ее и быстро колонизировали. Как они поступали со всеми пригодными для обитания планетами, до которых могли дотянуться? А затем колонистов предоставили собственным заботам. Они никогда не узнали, почему так случилось. Из-за крушения империи или равнодушия чиновников. Со временем они перестали задавать вопросы по этому поводу. Когда люди впервые обосновались на 3-й планете Рагбата, получившей название Перн, они почти не обратили внимания на странную бродяжку, которая вращалась вокруг центрального светила по очень вытянутой и неустойчивой эллиптической орбите. Спустя несколько поколений люди забыли о ее существовании, двигаясь по своему пути, предопределенному законами небесной механики, мир скиталец подходил близко к Перну каждые 200 земных лет. Когда планеты сближались и обстоятельства складывались благоприятно, что случалось нередко, жизнь, обитавшая в чужом мире, стремилась преодолеть узкий промежуток пространства и перебраться на более гостеприимную планету. Именно в период отчаянной борьбы за выживание сражение со смертью, спутанными серебряными нитями, рассекающие небеса Перна, связь с материнской планетой была окончательно разорвана. Воспоминания о Земле слабели с каждым следующим поколением. Сначала они превратились в легенду, а затем исчезли из дальнейшей истории Перна, канув в забвенье. Для защиты от смертоносных нитей перниты, с изобретательностью своих забытых земных предков, в период между первым нападением и следующей атакой из космоса приручили удивительных существ, обитавших на планете. Крылатые, с длинными хвостами, огнедышащие драконы, названные так в память о сказочных созданиях из земных легенд, обладали способностью к телепортации, бесценным качеством в той яростной битве, которую вели перниты. Люди, способные к глубокому сопереживанию и владеющие врожденным даром телепатии, научились использовать этих необычных животных, чтобы оградить Перн от нитей. Эти существа и их повелители, всадники, крылатые, а также смертельная угроза, с которой они боролись, породила новый цикл мифов и легенд. Когда непосредственная опасность миновала, жизнь Перна вошла в тихое и спокойное русло. И как не раз случалось в земной истории, к легендам стали относиться с сомнением, а потомки древних героев впали в немилость. Часть первая. Веер в поиске. Глава первая. Бей, барабанщик, труби гарнист, солдат вперед, играй, орфист. Сжигайте траву, нас пламя спасет, проклятье звезды, что над нами встает. Лесса проснулась от леденящего озноба, не похожего на привычный холод, который источали вечно сырые каменные стены. Это был холод предчувствия опасности, гораздо больше, чем та, что 10 полных оборотов назад загнала ее, всхлипывающую от ужаса, в зловонное логово стража порога. Стараясь сосредоточиться, она неподвижно лежала на соломе во тьме сыроварни, служившей спальней и ей, и другим женщинам, работавшим на кухне. Зловещее предостережение ощущалось очень сильно, гораздо сильнее, чем в предыдущих предчувствиях. Лесса прикоснулась к сознанию стража, кругами ползавшего по периметру внутреннего двора. Натянутая цепь выдавала беспокойство зверя, но в предрассветных сумерках он не замечал ничего, что могло бы служить поводом для тревоги. Крепко обхватив плечи руками, стараясь снять напряжение, Леса свернулась калачиком. Постепенно она начала расслаблять мускул за мускулом, сустав за суставом. Она пыталась определить ту непонятную угрозу, которая разбудила ее,